Глава первая. Анна. День сегодня выдается довольно теплый, несмотря на то, что вчера лил дождь. Ненавижу осень, особенно сентябрь. Хотя и остальные холодные месяцы тоже, чего уж душой кривить. То ли дело лето, когда можно пойти на речку искупаться и позагорать, а не сидеть перед окном и смотреть на лужи, не зная, чем себя занять. Холодно, зябко, серо и очень противно. На мир смотришь без энтузиазма, потому что настроение на нуле. Делать ничего не хочется, даже невзирая на то, что надо. В моем боксе сыро. Очередной клиент пригнал машину, чтобы заменить подвеску, а заодно пройти диагностику и проверить общее состояние автомобиля. Вот ведь мужчины ничего не могут сделать сами. И зачем в таком случае они покупают дорогущие автомобили? Чтобы друг перед другом похвастаться? Или пыль в глаза людям пустить? Посмотрите, мол, какой я крутой и сколько у меня денег. А сам даже не знает, чем отличается инжектор от карбюратора или как поменять масло. Женщины – это совсем другое дело. Нам от природы не положено в технике разбираться. А автомобиль придумал умный человек, чтобы мы могли быстро передвигаться от салонов до магазинов, не тратя кучу времени на поездки в общественном транспорте. Я досадное исключение своей семьи и всего слабого пола, так как профессия у меня отнюдь не женская. Автослесарь. И это при том, что родилась и выросла я в семье экономистов. Мама возглавляет филиал одного из престижных банков нашей страны, а папа – довольно известный экономический эксперт и аналитик. За консультациями к нему обращаются даже крупнейшие московские холдинги. «У меня случится инфаркт», — говорила мама, когда я заявила, что иду учиться в автодорожный техникум на слесаря по ремонту автомобилей. «В семье не без урода», — качал головой папа, не в силах на меня повлиять. «Я так решила», — продолжала стоять на своем, действуя родителям на нервы. И в конце концов они сдались. Страсть к машинам, особенно спорткарам и быстрой езде, мне привил двоюродный брат. Пока мои ровесницы играли в куклы и прыгали на скакалке, я изучала строение двигателя, помогая Лехе копаться с железками. Дело в том, что он был известным гонщиком. Довольно часто ездил на соревнования за границу, пока однажды не вернулся. Точнее, вернулся, но не в отчий дом, а прямиком на кладбище. Мне тогда только исполнилось 14, и на могиле брата я поклялась, что продолжу его дело. Так как мама после произошедшего с Лехой строго-настрого запретила мне садиться за руль, пришлось остановить свой выбор на ремонте автомобилей. Одна створка ворот в бокс открыта, и мне прекрасно слышно всех, кто разговаривает на улице. Слышно, но не видно, так как стою я возле компьютера, а вход скрыт автомобилем, находящимся на подъемнике и приподнятым над землей. Мужики обсуждают вчерашний матч. Мой напарник Андрюха договаривается с новым клиентом. В общем, обычный рабочий день и ничего нового. Без напарника очень тяжело. Так как девушка я хрупкая, хоть и умею менять, к примеру, колеса, но при этом без мужской силы болты не откручу. Поэтому с напарником у нас четкое разделение труда. На нем вся работа, требующая мужской силы, а на мне диагностика и консультации. То есть та часть, где эта сила в принципе не нужна. Хотя сейчас довольно много всякой навороченной техники, когда умные машины сами открутят, прикрутят и поставят на место. Остается только правильно ими управлять. Андрюха заходит в бокс, направляясь ко мне. «Договорился?» – спрашиваю, не отвлекаясь от монитора, где высвечиваются цифры. «Ага», – подходит ближе. «Как ты в этом что-то понимаешь?» – тычет пальцем в экран. «Я сколько ни пытался, никак не могу запомнить, у какой машины какие должны быть параметры. Филькина грамота какая-то, ей-богу». «Это все потому, Андрей, что тебе лень учиться». Не обращаю на него внимания, продолжая клацать мышкой. Правда, чувствую, как на плечо ложится мужская рука. «Анют, пойдем сегодня в кино?» – произносит парень негромко. «Сегодня не могу, дела». Игнорирую и его прикосновение, и его сопение рядом с моим ухом. «Тогда завтра», — продолжает настаивать. «Андрей», — перевожу взгляд на парня. «По-моему, мы это уже проходили». Напарник хмурится, тяжело вздыхает, но убирает руку, отворачиваясь лицом к машине, после чего берет ключ и начинает откручивать очередную деталь. Смотрю на его спину и понимаю, что в очередной раз обиделся. «Да что за черт? Ведет себя, как маленький ребенок!» «С Андрюхой мы работаем вместе почти 8 месяцев. Он пришел к нам с другого автосервиса, а так как мой предыдущий напарник как раз в то время уходил на пенсию, то парнишку приставили ко мне. Механик он толковый, правда не хочет учить компьютер и запоминать все характеристики разных марок автомобилей, чтобы проводить диагностику и разбираться в электронике. Зато в замене деталей и ремонте ходовой ему нет равных. Дело в том, что парень в меня влюблен. Сначала просто смотрел, провожал после работы домой, когда за окном уже темнело, и даже пару раз подарил ромашки. Потом осмелел, пригласив сначала в кафе, после чего в кино. А вскоре признался, что я ему очень сильно нравлюсь. Его на этот шаг подтолкнули наши мужики, которые на очередной пьянке, выпив довольно большое количество алкоголя, начали объяснять парню, что надо быть понастырнее и наглее. Он и решился. Прямо на следующий день с бодуна, чтобы потом не передумать. Аргументировал он так. «У меня на данный момент никого нет, и почему бы нам не попробовать, раз я ему нравлюсь?» Пришлось ответить ему отказом, предложив остаться друзьями. При этом я перечислила все достоинства дружбы перед сомнительными отношениями. Он вроде меня понял. Но все равно периодически пытался пригласить куда-нибудь. Даже по-дружески. И дело не в том, что он меня младше на 2 года, и даже не в том, что он простой автослесарь, кстати, довольно высокооплачиваемая профессия, особенно в нашем сервисе, а в том, что как мужчина он мне ни капельки не нравился. Даже не могу представить нас вместе. «Не обижайся», — говорю Андрюхе в спину. «Я не обижаюсь», — бурчит в ответ. На улице слышен гул мотора, который приближается к моему боксу. Судя по звуку, автомобиль останавливается прямо напротив дверей. Двигатель выключается, и, похоже, водитель выходит из машины, так как четко слышен хлопок двери. По характерному звуку мотора автоматически определяю, что тачка, вероятнее всего, спортивная. Но в данный момент новый клиент меня не приводит в восторг. Даже с моими любимыми спорткарами. С теми, что уже есть, закончить бы. Еще и Андрюха с очередным договорился, которого нам подсобил Михалыч. Очень хороший человек, чтоб ему. У него столько знакомых на крутых тачках, что мы уже замахались их периодически ремонтировать. И всем очень и очень срочно. «Привет, какими судьбами?» Слышу громкий голос Михалыча по совместительству владельца автосервиса и моего непосредственного босса. Он давнишний знакомый моего отца и после учебы взял меня к себе на работу без раздумий. Говорит, что я лучший специалист. Врет, поди, но все равно приятно. Голос его собеседника практически не слышен, так как говорит мужчина слишком тихо. Но я от природы не любопытна, поэтому продолжаю заниматься своими делами, глядя в монитор и пытаясь понять, что в этих цифрах мне не нравится. Какой-то ступор на меня напал, честное слово. На улице голоса затихают, и по звуку шагов определяю, что кто-то входит ко мне в бокс, двигаясь в мою сторону. Повернув немного голову вправо, вижу черные туфли Михалыча, остановившиеся возле моего рабочего стола. Перевожу взгляд вверх и наблюдаю, как мужчина усмехается. «Анютка, привет!» – смотрит на меня пристально. «Дело есть». «Какое?» Снова возвращаюсь к монитору, забывая поздороваться. Практически обед, а я еще в глаза не видела своего шефа. И если бы сейчас не приперся, то и до вечера мне бы не пришлось лицезреть его физиономию. Настроения нет с кем-либо разговаривать, а тем более любезничать. «Надо машину одну посмотреть. VIP-клиент, сама понимаешь. Кроме тебя доверить это никому не могу». «Я занята», – бурчу в ответ. «Очередного VIP-а мне только не хватало для полного счастья». «Ань, пожалуйста. Я так редко тебя о чем-то прошу». «А не ты ли 2 дня назад приходил ко мне с очередной просьбой, не помню какой по счету, посмотреть очередную тачку, тоже не помню какого по счету, очередного VIP-клиента?» Снова перевожу взгляд на Михалыча. «Выручай! Без тебя никак!» Продолжает настаивать мужчина, игнорируя и мой ехидный тон, и мой слишком витиеватый вопрос. «Клянусь, это в последний раз!» Я мотаю головой из стороны в сторону. «На этой неделе», — тихо добавляет шеф. «Ладно. Но это точно в последний раз. В этом месяце». Тычу пальцем Михалычу в грудь. «Всех своих випов отправляй к Петровичу. Он у нас мужчина обаятельный, способный. За 5 минут пошлет любого випа так далеко, что он забудет сюда дорогу на пару лет уж точно». Я разворачиваюсь и направляюсь в сторону дверей, на ходу бросая Андрюхе, чтобы отвлекся на новый автомобиль. Михалыч семенит следом, постоянно повторяя, как он мне благодарен. Уже на улице, когда останавливаюсь, мужчина молча обходит меня и, не произнося ни слова, быстренько смывается в сторону своего офиса. А я замираю на месте с широко открытыми глазами. Перед воротами стоит машина моей мечты. Новая двухдверная Audi TT-купе. Вдобавок ко всему красного цвета. Из груди непроизвольно вырывается стон, глядя на такую красавицу. По статистике, большинство женщин любят красные автомобили. И я не исключение. Однако настроение мгновенно портится, так как облокотившийся капот спортивной машины стоит самый отвратительный и мерзкий, точнее, самый красивый мужчина, который когда-либо встречался на моем жизненном пути. «Привет, мартышка!» Улыбается черноволосый красавец, показывая мне ряд ровных белоснежных зубов. «Неужели моя неземная красота производит на тебя такое впечатление, что ты стонешь, едва меня увидев? Так ты только намекни, я всегда готов к твоим услугам». «Клоун!» Только и могу произнести, пропуская мимо ушей всю ту ерунду, которую он только что наговорил, продолжая любоваться красавицей Ауди. «Я тоже очень рад тебя видеть», — продолжает умничать красавчик. «Зовут его Антон Старожилов, и он — покоритель женских сердец. Ловелас, Дон Жуан, Казанова, или, как часто его называют бабушки, сидящие во дворе на лавочке, просто бабник. Его сексапильность можно разливать по бутылкам и продавать, а если туда еще добавить его наглость, то парень станет миллионером». Хотя он и так довольно богат, являясь владельцем 2 ночных клубов в нашем городе и парочки в столице, насколько мне известно. «Слушай, мартышка». Антон становится серьезным. «Ты не могла бы посмотреть, что у меня трахтит в правом переднем колесе?» «Я занята». Бросаю небрежно фразу, разворачиваюсь и направляюсь назад в бокс. Отчетливо слышу шаги за спиной, но продолжаю свой путь. «Подожди». Парень догоняет и хватает меня за руку, заставляя остановиться. Медленно поднимаю голову, проводя взглядом по руке, которая меня держит, после чего перевожу глаза наверх. Мы смотрим друг на друга несколько секунд. «Ну ладно, извини», — тоном обиженного ребенка произносит Антон, продолжая скалить свои белоснежные зубы. «Что ни говори, а улыбка у него шикарная». Когда-то давно она сводила меня с ума. И я по ночам мечтала, что завтра вновь его увижу, и он будет улыбаться только мне одной. Ты знаешь, я почему-то всегда думала, что извиняются люди как-то иначе. По крайней мере, не таким тоном, и при этом не скалят зубы. Вырываю руку и поворачиваюсь к нему спиной, раздражаясь, что он так легко может вывести меня из себя одним взглядом своих серых, как небо перед бурей, глаз – с черными, как уголь, зрачками. Какие сравнения мне лезут в голову? Не иначе, как магнитные бури неправильно влияют на мое душевное состояние. «Тебе не нравится моя улыбка, мартышка?» Я беру первый попавшийся гаечный ключ и резко разворачиваюсь к Антону, глядя прямо в глаза. «Еще раз назовешь меня мартышкой, получишь в лоб». «Все, все». Он смеется, поднимая обе руки вверх и отступая на шаг назад. «Я проникся моментом и отдаю тебе пальму первенства. Тачку посмотришь?» Парень снова резко становится серьезным, что немного выбивает меня из колеи, хотя уже давно надо было привыкнуть к его выкрутасам. Серьезность идет ему так же, как и беззаботность вкупе с наглостью. И из моей груди вырывается очередной стон. «Загоняй!» – киваю на свободное место в боксе. Он выходит на улицу, а Андрюха, наоборот, подходит ко мне ближе. «Вы знакомы?» – смотрит сердито, хмуря лоб. «Хоть ты не начинай!» – вкладываю ему в руку гаечный ключ. «Глянь, что там случилось, а то меня его рожа раздражает». С Антоном мы знаем друг друга еще со школы, а точнее со старших классов. Его отца, заслуженного хирурга России, перевели к нам в город 11 лет назад, возглавить областную больницу. Ненадолго, как потом выяснилось, а всего лишь для дальнейшей карьеры в Москве. Появление красавчика Антона не прошло незамеченным ни для одной девочки из нашей школы, включая меня. Как среднестатистическая идиотка, я мечтала о том, чтобы он хотя бы на несколько секунд обратил на меня свое неземное внимание. «А кто эта зеленоглазая красотка?» – спрашивает довольно громко Антону, стоящего рядом Мишки Андреева, по совместительству моего соседа по парте, когда я иду по школьному коридору мимо них. «Аня Мартынова, моя одноклассница», – спокойно отвечает Михаил, видимо, вводя нового друга в курс школьной жизни. «Мартышка, значит?» Мы не виделись довольно давно. Он учился в Москве, я здесь. Он предпочитает модные клубы, а я барышня домашняя. Люблю ковыряться в машинах или, на крайний случай, читать книжки о любви, которая в моей жизни где-то потерялась. Клубы посещаю крайне редко. Но пересеклась там со Старожиловым всего один раз, месяц назад. И то по чистой случайности. Виделись недолго, но все равно он успел вывести меня из себя. А так как я живу всего в одном квартале от места своей работы, то встреча во дворах с этим красавчиком приравнивается к нулю. Последнее время он проживает в основном в Москве, наведываясь в наш город крайне редко. Хоть я и не интересуюсь сплетнями и новостями, они, как назло, сами меня находят. Например, о том, что он купил себе новую Audi TT купе, разбив предыдущую. Новенький спорткар Porsche. Правда, не знаю, какой модели. А сейчас парень уже месяца три в городе, потому что ждет какого-то суда по поводу приобретенной ранее земли. С правом у меня не любовь, большая и сильная, поэтому я даже вникать не стала. И вот этот нахал загоняет свой спорткар в бокс, выходит из него и стоит передо мной, делая серьезное лицо. Андрюха хмурится еще больше. Правда, берет ключ и идет к машине. Антон кивком головы указывает на правое переднее колесо, и мой напарник начинает его смотреть. «Тебе автосервисов в городе мало. Чего ты сюда приперся?» Чуть ли не кричу на Старожилова. И так настроения нет. Еще и он маячит перед глазами, как маятник. «Все знают, что ты лучший автослесарь. А я привык иметь все самое лучшее». Снова скалится в 32 зуба. Так бы и выбило их, чтоб больше не ухмылялся. «Идиот!» Качаю головой и приседаю рядом с Андрюхой. Неприязнь к Антону еще не повод отказать себе в удовольствии хотя бы прикоснуться к красавице Ауди, даже на несколько минут. Старожилов нагло стоит за спиной, пока Андрюха возится с колесом, а я делаю вид, что ему помогаю, в глубине души просто любуясь красавцем-спорткаром. «Все!» – мой напарник встает, вытирая руки тряпкой. «Готово!» «И что там было?» – отвлекаюсь от лицезрения автомобиля моей мечты. «Одна гайка раскрутилась!» – Андрей усмехается. «Вот и дребезжала во время езды!» «И ради этого стоило тащиться в сервис?» – встаю, поворачиваясь лицом к Антону. «Такая офигенная тачка! И такой безрукий владелец достался!» «Нравится?» Продолжает скалиться Антон, кивая головой на машину. «Полтора месяца назад купил». «А со старой что?» «Разбил», — разводит руками. «Не вписался в поворот». Он так спокойно об этом говорит, что в глубине души я закипаю. Как можно так безответственно относиться к технике? Не выдам никогда в его присутствии своих истинных эмоций. Но все равно сдержаться не получается. «Чувствую, это тоже долго не продержится», — Подхожу к правому крылу, на котором заметила небольшую вмятину. «Это ж надо быть таким балбесом!» Качаю головой и поворачиваюсь лицом к Антону. «Так раздолбать тачку за 1,5 месяца!» «Посмотри!» – тычу в правое крыло, где красуется новая вмятина. «Откуда это?» «Я, как истинный джентльмен, не уступил дорогу одной блондинке, за что она въехала в меня на своем джипе». Он улыбается, правда, мне непонятно по какому поводу. «О боже!» – только и могу произнести, закатив глаза. «Ты хоть колеса менять умеешь?» «Нет», – серьезно признается Антон. «Зато я умею бабки зарабатывать, что очень важно для мужчины. Кстати, сколько я тебе должен?» «Во-первых, не мне. Я, по сути, ничего не сделала. А во-вторых, нисколько». Ворчу на ходу, направляясь к столу, где стоит ноутбук. «Тогда с меня ужин в ресторане!» – кричит мне вслед парень на весь бокс. А я делаю ему ручкой, не поворачиваясь и никак не комментируя его последнюю реплику. Надеюсь, Андрюха тоже никак не прокомментирует данное заявление. Через 10 секунд слышу, как заводится мотор Audi, и автомобиль выезжает за пределы бокса. Андрюха закрывает двери, а с улицы доносится голос Михалыча, который приближается к Антону и что-то негромко начинает ему говорить. Их диалог длится от силы пару минут, после чего звук двигателя начинает удаляться, а Михалыч заходит к нам в бокс. «Починила?» – спрашивает шеф, подходя ко мне ближе. «Гайку Андрюха прикрутил, вот и вся поломка. Это ж надо быть таким безруким!» Моему возмущению нет предела. «Чего ты к нему придираешься, скажи на милость? Такой симпатичный парень, денег немерено. К тебе, вроде как я понял, неравнодушен. Чего тебе еще надо?» – возмущается Михалыч. «Бесит он меня. Вот как увижу его наглую рожу, так внутри все закипает. Не поверишь, как хочется иногда ему в глаз дать». «Дура ты!» – кивает головой мой собеседник. «Тебе замуж пора, а ты целыми днями в автосервисе проводишь. Не нравится этот, хоть бы с Андрюхой на свидание сходила». «Не хочу я замуж!» – отвечаю возмущенно. «Мне и одной пока неплохо живется. Я, может, принца жду на белом коне. А то кругом только мерседесы и джипы». «А этот чем тебе не принц? Деньги есть, молодой, красивый». «Коня у него нет». Фраза звучит довольно серьезно, а Михалыч начинает очень громко смеяться. «Зато есть Audi», отвечает мой работодатель, зная мою страсть к быстрой езде и большую любовь к спорткарам, вытирая слезы, проступившие на глазах. «Тут не поспоришь», – киваю в ответ. «Кстати, вы о чем на улице только что разговаривали?» «Не вздумай с него денег брать. Потом будет всем хвастаться, что озолотил нас, а в частности меня». «Дела, деточка, дела». Михалыч разворачивается и выходит из бокса, не произнося больше ни слова. До конца рабочего дня я разбираюсь с электроникой, а Андрюха что-то меняет, периодически проходя мимо меня за очередным ключом. Сразу не может все взять, что ли? Или ему тут медом намазано? Правда, весь оставшийся день он молчит, как партизан, даже не косится в мою сторону. Хоть я пару раз на него поглядывала и даже задала несколько вопросов. В ответ тишина. Даже лицом не поворачивается в мою сторону. Видимо, дуется до сих пор за мой отказ, а еще в недоумении от появления Старожилова. Мне и самой его появление поперек горла. А когда-то за одну его улыбку готова была отдать все, что угодно. 11 лет прошло, а все никак не могу забыть. Конечно, я до сих пор держу обиду в душе. Не так, как раньше. Видимо, просто смирилась. Но больше на его улыбке